Глава 18. В июле 1782 года я возвратилась в Петербург. Не имея здесь дома, я поселилась на своей даче Кириакове, в 4 верстах от города. Сестра моя Полянская и ее дочь немедленно приехали ко мне. Они были единственными родственниками, оставшимися в живых в Петербурге. Отец мой жил во Владимире, будучи там губернатором. Через 2 дня по приезде я узнала, что князь Потемкин почти каждый день бывал у своей племянницы, графини Скавронской, жившей по соседству со мной. Я послала к нему слугу с просьбой, чтобы его племянник навестил меня. Через него я желала передать его светлости поручение к императрице. На другой день князь Потемкин явился сам, но, к сожалению, не застал нас дома. Мы были у графа Панина. Впрочем, на другое утро он прислал своего племянника, генерала Павла Потемкина. Я просила его сообщить своему дяде, чтобы тот выхлопотал мне особое позволение представиться с детьми императрицы в Царском селе. Вместе с тем я поручила ему узнать о результатах просьбы, поданной графом Румянцевым в военную коллегию, относительно определения моего сына его адъютантом. И, наконец, хотела знать, какой пост он может занять в армии. Через 2 дня меня посетил генерал Потемкин и уведомил, что его дядя доложил Екатерине о моем приезде и, по ее приказанию, приглашает меня с детьми обедать в Царское село. В следующее воскресенье. Здесь же, добавил он, я узнаю подробности касательно производства князя Дашкова. Но я не могла воспользоваться любезным приглашением императрицы, потому что накануне мой сын тяжело заболел лихорадкой и всю ночь провел в бреду. Опасаясь за его жизнь, я забыла о своей собственной болезни и всю ночь провела у его постели, не надев даже чулки, хотя чувствовала ревматизм в коленях. На другой день я поспешила увидеться с генералом Потемкиным хотя бы на несколько минут. Это было сделано из уважения к императрице, притом мне хотелось узнать что-нибудь о назначении своего сына. По прошествии 4 дней, в это время я принимала у себя только свою сестру Полянскую и друга нашего доктора Роджерсона, мой сын был вне всякой опасности. Тогда я сама начала чувствовать ревматические припадки. Они скоро прошли, но полное мое выздоровление продолжалось долго. Это зависело, как я думаю, от моего страстного желания увидеться с Екатериной, потому что, откладывая со дня на день, я считала это время совершенно потерянным для моего сына. Через доктора Роджерсона, который видел государыню каждое воскресенье, я известила ее о своей болезни, не позволявшей мне встать с постели. Едва поправившись немного, я не замедлила посетить Царское село. На что материнская любовь не способна? Я с трудом вошла в карету, и хотя мы ехали тихо и с частыми остановками, это путешествие все же утомило меня. Наконец я ступила во дворец, в приемную залу, через которую императрица обыкновенно проходила в церковь. Я решила подождать, но Екатерина вышла мне навстречу. Прием был самый искренний и благосклонный. Как статс-дама я решила представить свою дочь, а гофмейстер провел моего сына. Государыня, заметив мое тревожное состояние и слабость, и проводя рядом комнат, иногда сокращала шаг и останавливалась. Возвращаясь из церкви, я была слишком утомлена, чтобы провожать Екатерину. Оставшись сзади и пропустив ее свиту, я пошла спокойно. В тронной зале я была встречена князем Потемкиным, который спросил меня, чего я желаю относительно князя Дашкова и каков его чин в армии. «Государыня», — отвечала я, — «уже знает о моих желаниях. Что же касается его чина, то, я думаю, вашему превосходительству, как военному министру, это лучше знать. Вот уже 12 лет, как он зачислен императрицей юнкером в Кирасирский полк. В то же время дано приказание производить его по порядку. О результате этого распоряжения я не знаю. Мне также неизвестно, принята или нет просьба графа Румянцева об определении моего сына его адъютантом. Князь тут же оставил меня, и мне было неприятно, что он тотчас же уехал в город. Затем маршал двора известил, что императрица просит меня с детьми остаться обедать у нее. Со времен Петра I наш придворный этикет был устроен на немецкий лад, предоставляя военному сословию известные преимущества и совершенно отделяя его от людей других состояний. Зная, что юнкер не имеет чести сидеть за одним столом с царицей, я изумилась такому приглашению. Желая отдохнуть, я села в ожидании обеда в комнате, смежной с той, где императрица обыкновенно играла в шахматы. Когда был подан обед, Екатерина, проходя через комнату, обратилась ко мне и громко сказала, чтобы слышала вся ее свита: «Я нарочно хотела оставить вашего сына юнкером еще на один день, и в этом качестве пригласила его обедать с собой, чтобы показать мое отличное внимание, с которым я ставлю ваших детей выше всех других». Этот комплимент возымел свое действие, он был выражен неподражаемо деликатно и так ловко напомнил о забытом обещании. За обедом Екатерина посадила меня около себя и говорила исключительно со мной. Хотя я была хорошо настроена и чувствовала себя недурно, но есть ничего не могла, что вызвало замечание государыни. Она сказала, что мне необходимо немного отдохнуть и что комнаты уже приготовлены для меня. Я была очень рада встретить такое милое внимание и собралась силами, чтобы сопутствовать императрице во время ее вечерней прогулки. Она опять приноравливалась к моей слабой походке, останавливала меня и при каждом повороте давала отдохнуть. По окончании прогулки я села в карету и отправилась в Петербург, боясь быть вдали от дома в своем положении. На другой день я получила от Екатерины копию указа, по которому мой сын был произведен в капитаны Семеновского гвардейского полка, что давало ему чин лейтенант-полковника. Я была необычайно рада, Дашков еще больше. Спокойствие духа и прекрасная летняя погода поправили мое здоровье скорее, чем я надеялась. Когда двор переехал в Петербург, на этот раз раньше обыкновенного, я явилась поблагодарить Екатерину за производство сына. Императрица приняла меня так же благосклонно, как и в царском селе. На следующий вечер пригласила в Эрмитажный театр, честь, доступная немногим, потому что он был очень тесен, отделка его еще не окончена. На следующий день я повезла своих детей на обед к первому министру, графу Панину, дача которого была недалеко от нас. Во время обеда явился офицер и подал мне письмо от князя Потемкина, написанное по приказанию императрицы. В этом письме Екатерина предложила мне назначить по собственному моему выбору имение, за исключением поземельной казенной собственности, которая в силу нового распоряжения признавалась неотчуждаемой. Я искренне благодарила императрицу за ее доброе желание, но в то же время отвергла всякий выбор со своей стороны, предоставив ей самой назначить, что вполне удовлетворит меня. Через два дня я получила другое письмо от князя. Он уведомил меня, что ограничения относительно приобретения коронных земель не распространяются на Белоруссию. Напротив, государыня желала бы отдать их под управление русских дворян. Если такое приобретение согласуется с моими желаниями, то я могу выбрать себе свободные участки, более плодородные, чем в самой России. Отвечая на письмо, я возразила так: если наследственные владетели принимают ответственность перед правительством в употреблении таких прав, перешедших к ним от предков, то собственники крестьян и земель, творимые по одной милости государя, еще строже должны отвечать за свои обязанности. Мои распоряжения в управлении имением детей именно основывались на этом убеждении. К счастью, польза их доказывается возрастающей промышленностью, благосостоянием и счастьем крестьян, подвластных мне.